Познер, вы сказали о том, что вам не нравится. А что вам нравится? Думаю, что я ответил и на этот вопрос. Мне нравится в итальянском народе то, что он способен руководить страной самостоятельно. Он самодостаточен, созидателен, и, кроме того, даже в национальной кухне он всегда находится в поиске лучшего. Да, он хранит кулинарные традиции, но в то же время ищет что-то новое в сравнении с этими традициями. И затем диалектика, великая культура. Слава Богу, мы живой народ. Повторяю, единственная вещь, которая вызывает многочисленные вопросы, это чрезмерная политическая деградация. Познер. Встречаясь с итальянцами во время этих съемок, я спрашиваю, если бы я мог съесть только одно итальянское блюдо, вы как раз упомянули кухню, что вы посоветовали бы мне попробовать? И где это делают лучше всего? Альбана. Я думаю, что итальянцы могут обидеться, если им задать такой вопрос, поскольку в каждом доме, и я подписываюсь под этим, есть свое особое блюдо. В моем доме можно поесть такие спагетти, которые не встретишь больше ни в одном уголке мира. Их я готовлю сам, я изобрел этот рецепт. Он уникальный и неповторимый. Познер. Самостоятельно готовил спагетти и замечательный итальянский тенор, которого вы, вероятно, знали, я имею в виду Паваротти. Вы лучше его делаете спагетти? Альбана. Я не пробовал его спагетти, хотя был дома у Паваротти, и мы обедали вместе. Должен отметить, что я никогда больше не встречал человека, который ел бы с таким удовольствием и в таком невероятном количестве. Помню, он сидит, а на животе у него стоит большая тарелка. Да, на животе. В руке вилка, на столе две бутылки вина «Ламбруско», охлажденное и несметное количество «Тольяттелли». И я подумал, этого вполне достаточно, но затем появились отбивные колбаски. Это было невероятно. Он пожирал все. И сейчас, рассказывая об этом, я вижу его, вижу прежде всего счастье, которым буквально светились его глаза. Были полны его жесты, вижу его удовольствие. С ним приятно было обедать вместе, естественно, соблюдая меру. Но, повторяю, никогда я не видел человека, который ел бы так много и так вкусно, как великий Паваротти. Познер. Вы знаете, я родился во Франции. Для французов вино — вещь особая, а для итальянцев что такое вино? Альбана. В моей памяти запечатлелось, будто я пробовал вино раньше, чем молоко. И это не шутка. Для нас культура вина священна. В каждом доме каждый крестьянин, каждый житель производил вино, и в каждом доме оно было свое, отличавшееся по вкусу. Это было восхитительно. Та атмосфера в период, когда вино еще не перебродило. Ты ходил по улицам и пьянел от аромата бродившего вина. А потом первое вино и встречи. И то состояние расслабленности, которое этот напиток вызывал у нас, молодых. Мой дед был первым, кто дал мне попробовать вино. Моя мать страшно и справедливо рассердилась, потому что я был очень маленьким. Но этот факт, этот момент я никогда не забывал. А вино нужно для того, чтобы создать приятную атмосферу, будь ты в обществе с женщиной, которую любишь, или в компании друзей, или просто в семье. Но речь, конечно, идет о вине с большой буквы. Познер, вы производите вино? Альбана, когда я бежал с юга Италии, я обещал отцу добиться того, о чем сейчас вам рассказываю. Может быть, я делаю ошибку, что уезжаю, сказал я, но знай, добившись успеха, а я его добьюсь, я построю большую винодельню, и первое вино будет носить твое имя. Он ответил, ты, парень, полон мечтаний и фантазий, но помни, что действительность гораздо суровее, чем ты себе ее представляешь». Я, конечно, понимал это, но был решительно настроен и уверен, что достигну всего. И со временем я создал свою первую винодельню, произвел свою первую бутылку вина, на которой было написано «Дон Кармелло», так как моего отца звали Кармелло. И он тогда развел руками. «Да, одно тебе действительно удалось сделать». В 1973 году у меня была моя первая вайнери. Винодельня. Познер, насчет успеха. Вы помните, сколько у вас было золотых дисков и сколько платиновых? Альбана, ну, думаю, 30 золотых и около десятка платиновых, может быть, больше. Недавно Греция выпустила 15 моих платиновых дисков, и один из них я записал вместе с одним греческим певцом. Тут необходимо пояснить. Этого греческого певца зовут Янис Путатес. В детстве у него был кумир Альбана. Он добился большого успеха, но мечтал записать со мной альбом, и мы сделали это. Было продано 350 тысяч экземпляров диска с песнями на греческом языке, который исполнял он, на итальянском, который спел я, и несколькими совместными нашими песнями. И это было очень неожиданно. 13 мая в Греции мне вручили 15 платиновых дисков. Познер: 350 тысяч? Альбана: для такой маленькой страны, как Греция, это просто чудо. Это как продать 5 миллионов экземпляров в Европе. Познер: скажите, пожалуйста, вы, насколько я знаю, часто выступали в Европе, а приходилось вам давать концерты в Америке, и где именно? Альбана: в Америке очень много. В Линкольн-центр, в Метрополь, где еще? Действительно много. Первый концерт состоялся в 1967 году, а потом почти каждый год-два. Приходили не только итальянцы, но и латиноамериканцы, и русские. За последние 10 лет было немало русских. Познер: какая разница между публикой американской, европейской, например, итальянской, и русской, если она есть? Как все они реагируют или примерно одинаково? Альбана: итальянская публика хочет сама быть участником представления, поэтому следует оставаться внимательным и говорить: «Минуточку, здесь пою я, а не вы». Ты должен уметь устанавливать правила и порядок, а причина очень проста – они считают тебя своим, и когда ты появляешься перед ними, начинают требовать: «Эй, спой мне эту песню, ту песню!» Но я говорю: «Минутку, за программу отвечаю я, а вы можете слушать». Необыкновенная публика – это японцы. Для артиста предел мечтаний, а также русские люди. Познер: хотя в Японии совсем другая музыкальная культура, они, по-видимому, чувствуют и европейскую музыку. Альбана: по моему мнению, они делятся на группы, которые охватывают и изучают культуру американскую или итальянскую или русскую. Меня приходит слушать, естественно, не весь японский народ, но те, кто был на моем концерте, знали обо мне намного больше, чем я мог предположить. Они чрезвычайно подготовлены. Познер: вы за свою жизнь слышали многих из тех, кто занимается вашим делом, то есть поют не классику, а легкую музыку, французов, итальянцев, разумеется, американцев. Кто для вас как-то выделяется? Кого вы назвали бы особенным, оставившим след? Альбана: один из них — Паоло Понте, настоящий мастер, колосс. Я все же не сказал бы великий певец, но во всем, что он делает, есть особая душа. Во Франции есть великий Мишель Сарду, великий Азнавур, которым я очень хорошо знаком. Я также имел удовольствие петь с Жильбером Беко, который также один из... Это певцы, услышав которых ты говоришь, что они отмечены Богом, озарены изнутри особым светом, у них своя манера пения, манера подавать себя. Из итальянцев мне очень нравился Доминико Модуньо, автор песни «Воларе» и многих других песен. Между прочим, он родился здесь, в 2,5 километрах от моего дома. Можно поговорить об Адриано Челентано, который был, есть и навсегда останется в эстрадной музыке. Это персонаж, не подпадающий ни под какую классификацию, ни под какую оценку. У него абсолютно свой индивидуальный вокальный тембр и особый выбор тематики песен, которые порой тебя полностью поглощают, настолько они интересны. Одним из моих учителей был Рэй Чарльз. Всех этих певцов я открыл для себя, оказавшись в Милане. Там передо мной раскинулись новые музыкальные горизонты, новые измерения, потому что здесь мы жили в условиях монокультуры эстрадной музыки. Здесь мы слушали классику и певцов типично итальянских, то есть великого Паоло Гуилла, Нилу Пиццы и других. Но не хватало той духовности в пении, которой обладали негритянские исполнители. Величайшим для меня среди них был Рэй Чарльз. Я начал ценить группу «Битлз» после того, как прослушал их песни в исполнении Рэя Чарльза. Познер. Я имел счастье интервьюировать Рэя Чарльза, как и вас, и это оставило в моей памяти очень глубокий след. Альбана. Да? Познер. Я думаю, что он был гением. Альбана. Он был гением? Говоря о нем, я все еще ощущаю трепет. Я слушал его сначала на пластинках, а потом, когда он приезжал в Италию, не пропускал ни одного его выступления, и каждый раз он был невероятно великолепным. Невероятно. Он смотрел на мир через свой голос, через свое желание видеть, и заставлял тебя увидеть свой мир, погруженный во тьму и в то же время освещенный лучами особенного музыкального света. Познер. Я хочу вам рассказать чуть-чуть о моем интервью с Рэем Чарльзом. Вы знаете, что он потерял зрение в 5 лет, и он мне говорил, что его мама, Альбана, извините, ведь у него были те же проблемы, что и у Бачелли, Бачелли в 6 лет. Познер, нет, Бачелли позже, в 12. Так вот, его мама заставляла его работать, как будто он все видел, например, рубить дрова. И соседи говорили, ну как же вы заставляете его, он же слепой. А она отвечала, да, он потерял зрение, но не потерял мозги. И учила его всегда преодолевать трудности. И еще он мне рассказал, что уже будучи более или менее известным, он пел, как Нат Кинг Коул, очень похоже, и все восклицали настоящий Нат Кинг Коул. Но однажды ему приснилась его мама. «Будь Рэем Чарльзом», — посоветовала она. И на следующий день он стал петь по-другому, и родился настоящий Рэй Чарльз. Альбана. На мой взгляд, это очень типичная история, потому что каждый из нас, когда рождается как певец, имеет учителя, выбирает себе учителя. Я помню, что в начале моей карьеры мой вокал походил на Дзукера, Синатру и Доминика Мадунью. То есть это был сплав, слияние этих трех больших голосов. Но затем постепенно я отходил от этого и окончательно отошел, именно слушая негритянских певцов, прежде всего Рэя Чарльза, потому что он передавал такой пафос, такие чувства, которых другие не имели. Познер, в завершение нашего разговора я хочу задать вам несколько вопросов, требующих только коротких ответов. Это вопросы, которые когда-то задавались французскому писателю Марселю Прусту и потом стали хрестоматийными. Существует так называемый вопросник Марселя Пруста. Там вопросов много, но я выбрал лишь некоторые из них. Альбана. Я ищу утраченные. Познер. Повторюсь, что ответы должны быть по возможности короткими. Что для вас счастье? Альбана. Это угорь, которого ты можешь взять в руки, но который ускользает от тебя. Познер. Что такое несчастье? Альбана. Это взрыв внутри тебя, оставляющий в тебе следы, от которых ты хочешь как можно быстрее избавиться. Познер. О чем вы больше всего жалеете? Альбана. Я жалею о том, что в этом мире не хватает общей культуры мира. Познер. Каким талантом из тех, которых у вас нет, вы хотели бы обладать? Альбана. Мне хотелось бы быть всесильным политиком и удалить слово «война» из словаря каждого из нас, хотя я понимаю, это утопия. Познер. Если бы вы встретили дьявола, и он предложил бы вам бессмертие без каких-либо условий, вы приняли бы это предложение? Альбана. Я хочу остаться человеком. Я знаю, что есть начало, есть период отсрочки, вздоха между двумя вечностями тишины. Это и является жизнью, и я не хочу торговаться ни с каким дьяволом. Познер. Когда и где вы были наиболее счастливы? Альбана. У меня было немало моментов счастья. Детство, бедное, но очень счастливое. Первые влюбленности, первые сочинения, первый большой успех. Первые дети, свадьба. В целом, если подводить итоги, то моментов счастья я испытал достаточно много. Познер. Когда вы предстанете перед Богом, что вы ему скажете? Альбана. Если я ошибся, извини меня. Я это сделал не специально. Познер. Спасибо. И последний вопрос. Представьте, что я чужестранец. могу посетить одно единственное место в Италии. Что посоветуете? Альбана. Место это здесь. Пулия.